Мне было тяжело приходить в себя, но я смог это сделать. Когда осознал ситуацию, провел языком по явно незнакомому строению зубов и только криво усмехнулся. Ко всему был готов, но не к такому. Хотя ладно, не об этом сейчас. Я погиб, новое тело, что удивило. По зубам и понял, что новое. Да и все тело болит. Голова явно травмирована. Состояние плохое. Нужно понять, где я. И чтобы не попасть в еще более худшую ситуацию, или свалить, или до врачей добраться. Пока еще не знаком с обстановкой вокруг. Это и пугает. Аурного хранилища нет, что очень жаль. Так что буду разбираться сам. Я точно погиб, отлично помню, как это было. Тогда почему новое тело? Что, Артем и его люди вернулись? Не знаю, на контакт не выходили. Жаль всего добытого, что у меня было. Девчат еще больше жаль, и Степана Райнова. До Марии, к счастью, добраться я не успел. Да что там успел? Меня сбили на 6-й день с начала войны. Нет, сбивают в 3-й раз. Только в этот раз я еще и погиб. Ладно, об этом всем позже. Я постарался аккуратно и незаметно пошевелить руками и ногами. Ну, насчет незаметной можно не волноваться, явно ночь была, и мы в каком-то помещении. Множество дыханий и даже храп слышал. Кажется, на соломе лежу. Точно, пук соломы под рукой. В плену, в сарае держат. А уверен, что и тут война идет. Как-то ничего другого на ум не приходит. В пленного, значит, попал. Ладно, не впервой, будем выбираться. И в худших переделках был. Это, кстати, так. Я попал в избитое тело. Но не до такой степени, как впервые это было в лагере в Польше. Сознание, конечно, плавало и избито, но полегче было. Пощупав первым делом левую руку, где больше всех болело, я чуть не взвыл. Перелом, без сомнений. В остальном синяки и гематомы. Хотя ребра болели, может, трещина или тоже перелом. Да нет, я бы тогда шевелиться так не мог. Максимум трещина. А так, в принципе, избит, голова гудела. Контужен, возможно, но слух не потерял, все слышу, что в помещении происходит. Черт, мало информации. Разве что пока себя ощупывал, даже садился, чтобы до ног дотронуться. Выяснил, что на мне комбинезон поверх формы. А сапог нет, уже кто-то снял. Босой. Да, петлицы. Причем треугольники нащупал, сержант. Сперва подумал, что летчик, но понял по эмблемам, что танкист, чему порадовался. Больше летчиком быть не хочу. Одного опыта хватило. Хотя у танкистов смерть тоже в огне и детонации бывает. Я был стиснут с обоих боков. Спали явно в тесноте. И потряс за плечо того, кто справа похрапывал. Расправой рука действовала. Вторая даже не перевязана, кости не вправлены. Хранилища нет. Лекарского амулета нет и не будет. Гипса тоже не наложили. Фигово. Схрапнув, сосед справа завозился и сел, явно протирая лицо. «Ты чего, командир?» «Ничего не помню. Даже как меня зовут. Раз командиром называешь, знаешь, кто я. Расскажи». «О как! Серьезно тебя побило!» – зашептал тот, чтобы не будить других. «Мехвод я твой. Остап Семенчук, с Житомира. Как война началась, призвали и в твой экипаж попал. И кто я?» «Ты извини, я мало знаю. Мы со Степаном, он слева от тебя, всего 5 дней в экипаже. И вот в плен попали. Расскажи, что знаешь. Кто меня избил? С кем воюем? Год, месяц какой?» «Так, ты сержант Игорь Ковригин. Только из училища. 19 лет точно. Говорил, сирота, родители басмачи побили. В Тамбове в детдоме рос. Война началась 22 июня 1941 года. Меня призвали, попал в 5-ю армию, 22-й механизированный корпус, 19-ю танковую дивизию, там с тобой в 37-м танковом полку и познакомились. Степан, он из Кривого Рога, и вот я. Попали к тебе в экипаж. 2 раза в боях успели побывать. И тут при отходе сломались. Мы прямо через лес без дороги прорывались. 2 суток чинились. А стали выходить и смотрим, по полевой дороге колонны наших ведут, пленными. Ты приказал атаковать. Орал от ярости что-то. Ну, мы атаковали. Только там и другие немцы были. Нас подбили, еще во враг на склон въехали, наклон в бок, и танк перевернулся. Вот там ты себе синяков и наставил, и руку сломал. Еще Степан на тебя навалился. Не били нас. Вытащили, оружие отобрали, документы и все ценное сняли. Сапоги у тебя хорошие были, одному немцу понравились. В колонну включили, и вот сегодня вечером в этих коровниках устроили. Бой где был? Где-то рядом с Луцком. Мы уже заблудились, хотели дорогу спросить. Ясно. Документы какие у меня были? Командирская вроде и партбилет. Может, комсомольский билет? Может, и он. Еще из планшетки пачку писем достали, когда обыскивали. Девушке твоей. Ясно. Ладно, спи. Нужен врач, на руку гипс наложить. Попробуй с немцами поговорить. Мехвод мне не понравился. Он явно в возрасте, видимо, тракторист. Но к командирам нужно на «вы» обращаться. Хотя если Игорь разрешил на «ты», то может. Да только у того в голосе так и сквозило презрение. Особенно, когда описывал безумную атаку. Явно на эмоциях, чтобы освободить пленных в колонне. Так что я встал, постоял шатаясь, пережидая головокружение. Значит, не били, а просто вытащили поломанного из танка. Что ж, это шанс. Перешагивая и под мат наступая на лежавших, я дошел до двери. А там щель с ладонь, звездное небо видно. И часовой мимо время от времени проходил. Глаза к темноте адаптировались, видно было. Вот я, подойдя, и сказал на немецком. «Солдат, я из Абвера, вторая команда. Только сейчас очнулся. Срочно меня к врачу. И сообщите моему командованию, где я. Я опытный командир и знаю, что такое Абвер». Сразу солдат не выпустил, но поднял командира, унтера, а тот уже офицера. Уже вшестером меня выпустили и сначала опросили в палатке офицера, тот обер-лейтенант, потом к врачу. Во время опроса я сообщил имя командира второй команды Абвера, тем более знал его. Правда, только его слышал в 43-м и сообщил, что нахожусь на задании и прервать его не могу. Да, жетон солдата у меня на шее был до ранения. Очнулся в этом сарае, и жетона нет. Кто-то снял. Может, сами русские. Ну, поверить, может, и поверили. Однако проверять начнут с утра, сейчас ночь. Но и врача подняли. Правда, нашего, старшего военфельдшера. Тот неплохо справился с тем, что ему выдали. Благо, даже гипс нашли. Попросили в той части, что в деревне у коровников, стояло на постое. Так что руку мне тщательно вправили. Вроде ровный перелом, не оскольчатый, зафиксировали. А дальше наложили гипс. Заодно осмотрели. Синяков хватает, даже на лице был. Мне еще нос правили. Но, в принципе, я в порядке. Когда вели от служебного помещения, где старший военфельдшер мною занимался, я убил конвоира. Другого шанса не будет. Утром при проверке, если выйдут на кого надо, что тоже непросто и не быстро, поймут, что их дурят. Валить надо. Про других пленных помнил, но я сейчас не в том состоянии, чтобы что-то делать. Хотя стоит прикинуть. У каждого барака свой часовой ворот. 6 бараков, как я рассмотрел. А меня из крайнего вывели и мимо остальных вели. Тут явно постоянный лагерь. Колючку начали делать вокруг бараков. Утром, вполне возможно, дальше бы не повели. Пока сам не в курсе. А может, это пересыльный или сортировочный пункт. Отделяет командиров от бойцов. Черт его знает. Так вот, я банально подобрал камень с земли, на ощупь половинка кирпича, как стены бараков, а споткнулся о него, отбив пальцы на левой ноге. Сделал вид, что упал. Солдат мне за локоть правой руки еще помог подняться. В курсе, что я могу быть своим. Так что врезал в висок ему без замаха. Тот рухнул, как подкошенный. Дальше еще 2 удара, добив. После этого, осмотревшись, тихо, одной рукой работая, отстегнул ремни с подсумками, пока на плечо закинул. Ремень карабина тоже, и дальше обшарил карманы. Ну и по рукам провел, по кистям. Есть наручные часы. Все из карманов, документы тоже в свои. Да, гипс прикрыл рукавом гимнастерки, а то белое издали видно. Комбез я снял, когда к врачу привели, нес в руках. Дальше, дергая, снял сапоги, надеясь, мой размер. Вот так с добычей и побежал прочь. Ух, хоть что-то. На ремне банка противогаза, подсумки с патронами, фляжка. Вроде все. Начало положено. Чуть отбежав, сначала ремень застегнул и ремни наплечные. Потом намотал портянки и всунул ноги в сапоги. На 2 размера больше, ну, хоть не меньше. Ремень карабина на правое плечо, впрочем, вряд ли я им воспользоваться смогу. У левой руки только пальцы торчат, и то не полностью, а по 2 фаланги. Даже двигать ими трудно. Так что левая рука точно выбыла. Однорукий я. Благо, из прошлой жизни опыт есть. Сверток комбеза на локоть левой руки и вот так старался бежать. Да, прямо по засеянному пшеницей полю. Чуть позже полевая дорога встретилась и уже по ней. 2 километра отмахал, когда тревога в лагере поднялась. Но поздно, я ушел. Двигался всю ночь. Шаги отдавали в голову, но не сильно, терпимо. В кармане 1/2 шоколада нашел. Пока шел, съел его. Мне силы нужны. И воды попил. Чуть позже наполнил флягу, помыв ручье. И так дальше. По положению луны и звезд уже определился и старался двигаться на восток, за своими. В бой меня не кинут, я травмирован, так что отлежусь. Время на это месяц-другой есть. Можно и к своим. Двигался я таким темпом. 1 километр бегу. Тут и голову сильнее отдавало от сотрясений тела. 1 километр иду. Время 1 часа ночи было. И где-то до рассвета 10 километров, думаю, отмахал. А пока вот таким темпом передвигался, обходя ночные стоянки немецких войск. По кострам их видел, часовые держали. То стоит вспомнить, что было в прошлой жизни. Такие планы и крахом пошли. Еще и отвратило меня от авиации. От боевой точно. На всю жизнь запомнил, как погибал. Повторять не хочу. Думаю, фобию заработал. Да и что там было? В полк прибыл, приняли хорошо. Вот только меня на И-15 звено из 3 машин направили. Ну, дальше познакомился с летчиками, техником своим, командованием. Оружие получил, пистолет ТТ, снаряжение и довольствие. Даже успел в составе звена сделать 1 вылет 21 июня днем. А ночью на своем биплане британском слетал за Степаном. Проник на территорию, это несложно было, в казарму. Сканер показал, где он спит. И касанием убрал его в хранилище. Вернулся в полк и убрал в хранилище на браслете 10 машин. Помню, что первым ударом сожгли всю авиацию. Забрал 6 пушечных И-16, 4 пулеметных И-15 БИС и 10 МиГ-3. В линеечку стояли. Старался пушечные машины брать, хотя у МиГов только крупнокалиберные. Там 10 машин имели по 5 таких пулеметов, их и брал. А дальше воздушный удар с утра. Самолеты горят, паника. 10 наших успело подняться в небо, включая мою машину, где я совершил таран немецкого бомбардировщика. Да весь боезапас в него всадил. Не падает, хотя весь изрешечен. Таранил. Обо мне даже заметку в армейской газете написали, почти над городом было. Самолет рухнул. Я на парашюте спасся. Дальше отступление. Сделал вид, что нашел самолет и добрался до нового аэродрома на нем. И уже в составе полка вел бои на нем. 2 раза на своем биплане вылетал на штурмовку вражеских войск. На отходе подстерег истребитель, сканер работал. Но меня зажали и срезали. Как я ни крутился. Двигатель сразу замолчал. Сесть смог на дорогу. Личная защита от пуль защитила. Там даже успел покинуть самолет, как тот вспыхнул. 1 из мессеров заход сделал. Вернулся обратно к аэродрому на пушечном ишачке. Мол, пехота подарила, нашли. 2 вылета, сбил мессер, и штурмовка наземных сил была. Именно она меня изгубила. Тут 10 зенитных мелкокалиберных пушек было. Срезали, с 3 зениток огонь по мне сошелся. Самолет полыхнул весь. Личная защита хороша, но огонь ее слабое место. Тем более так раздуваемый ветром, как форсунки. Быстро накопитель садился. Да мигом, в 3 секунды. Я хотел посадить машину, высота для прыжка слишком мала, но не успел. От болевого шока сознание потерял. Еще чувствуя, как сгораю, удар о землю, и вот очнулся в новом теле. Снова тезка. Знаете, ну бывает. Я тоже немцев немало набил, если так подумать. Военная судьба переменчива. Хотя я надеялся подольше повоевать в качестве летчика-истребителя, но, как видите, не получилось. Нет, тут я таким путем не пойду. 1 плюс видел, я стал хорошим летчиком. Опыт приобрел, даже ремонт могу провести. Теперь вот 3-я жизнь. Жаль, хранилища на ауре нет, и ничего из амулетов. Выживать придется самому. Правда, есть надежда, что пройдет трое суток и появится хранилище на 2 тонны. Но надежда слабая, чего уж там. Однако эти 2 жизни дали мне многое. И я это отлично сознавал. Они дали мне опыт. Я знаю это время и эту войну. Будем выживать. Только вот это попадание в новое тело меня настораживает. А с какой радости я сам переродился? Сомневаюсь, что это возможно. Значит, Артем и его люди могут быть где-то рядом, меня отслеживают. Правда, пока я двигался, и вторая версия появилась. А если хранилище воздействовало на меня для перерождения? Да нет, чушь. Тут надо душу взять и сунуть в новый сосуд тела. Артем говорил, что на них напали, полноценная война идет. Ну, сказать много что можно, поди проверь. Просто как версия, им сказанная правда. Оборудование лаборатории уничтожили или забрали. А если нет? И оно досталось тем, кто напал. И теперь отслеживают меня. Если десантников так мало, как говорил Артем, может, потому я им и интересен. Новые уже 3-ю жизнь подарили. Или вот версия. В теле капитана Петрова неплохо себя чувствовал и планировал жить дальше. А тут Артем начал заставлять меня переселиться в новое тело. Причем настойчиво, детские отмазки какие-то придумывал. А что было между изъятием меня из тела Петрова и заселением в Ивана? Какие могли эксперименты поставить? Могли ведь? Так, чтобы я сам перерождался. На то они ученые. Черт, я тут такие версии надумать могу, сам запутаюсь. Без дополнительной информации я только такие предположения могу делать. От совсем диких до вполне интересных и возможных. Но и они будут лишь версиями. Так что смысла этим заниматься нет, все равно вряд ли угадаю. Если Артем или те, кто лабораторию захватил, все это провернули, кстати, спасибо им за новый шанс, то буду ждать. Рано или поздно они выйдут на связь, а пока просто буду выживать. На это все свои силы и кину. А знаете, чуечка моя молчала на все мои измышления, просто молчала. Надо сказать, отмахал я немало для своего физического состояния. Рука с гипсом в петле, не из бинта врач сделал косынку. При этом локтем еще удерживал сверток комбеза. Бросать не хочу. Плотный материал, на нем лежать можно, шинели-то нет. Один раз я остановился, поправил портянки, сбились из-за того, что обувь неподходящая. Да, защищала при движении, подошвы ног нежные, но вот есть и минусы. Так что снова присел на обочине, уже стало светлее. Стянул сапоги, сунул внутрь портянки и, шагая, морщился на ходу. Я не могу навредить ногам, иначе лишусь подвижности. Стал уходить в чистое поле, неся сапоги. Фляжка со мной, голод немного есть, но, надеюсь, день продержусь. Как стемнеет, буду думать, что делать дальше. Ушел в засеянное, кажется, рожью поле, 200 метров. Тут нашел место, поле вообще помятое, тут техника ездила. Вот в колее от танка и расстелил комбинезон, буду на нем спать. Снял с себя все, положив рядом, даже гимнастерку и шаровары стянул. Вот так лег, ростки высокие, хорошо скрывали. Я наклонил с обеих сторон от колеи, чтобы в тени такой арки оказаться, и прикрыл глаза. Устал, поэтому быстро уснул, лежа на спине. Да, пока шел, думал еще, что добыть. Хотел сунуться к одной стоянке, но там 2 солдат в патруле вокруг лагеря обходили. Чуть не наткнулись. Даже постояли рядом, прислушиваясь. Так что не рискнул. Потом еще раз попробовал, уже в другом месте. Мне запасы иметь надо, чтобы протянуть подольше. Там на что-то наткнулся, в темноте же не видно, загремел металлом, чем привлек внимание часовых, и поспешил уйти. Не повезло. Надеюсь, следующая ночь будет интереснее. Надеюсь. Да, пока возился на ложе, наклонил ростки, между ладони протер колоски, собирая зерна, и пожевал, морщась от боли в челюсти. Горсть прожевал и проглотил. Надеюсь, немного желудок обманул. Под вечер повторю перед выходом.